Глава 15. Приглашение на выставку приходит странным способом. Ни мейлом, ни через мессенджер, а реальной почтой, как в старые добрые времена. Тонкий конверт, черные чернила, узнаваемый почерк с чуть размазанными линиями. Я чувствую это кожей, он писал на весу. Может, на колене, может, в спешке. Внутри не письмо, афиша. Узкая, почти как закладка. Точнее, флаер. Серо-графитовый фон, тиснение будто выжжено. Там только строчки. Ограниченные желания. Инсталляции и присутствие только одна ночь. Место, адрес, где раньше был промышленный ангар, теперь арт-пространство. Полулегальное, без указателей. Дата сегодняшняя. Время с 22:00 до 4:00. Под афишей короткий постскриптум. Инга, вход по имени. Вход в себя. Я долго сижу с этим в руках. Все это как наваждение, будто мир снова зовет меня в зеркало, и я не знаю, кто выйдет на обратной стороне. Давно, когда я оказываюсь у нужной двери, ангар снаружи ничем не выделяется, бетон, металл, один фонарь, мигающий от света, но внутри свет как будто пульсирует, живой. На входе женщина в черной мантии. Без слов берет афишу, смотрит на меня, кивает и отходит в сторону. Я вхожу. Воздух внутри пахнет воском, металлом и чем-то сладким, почти медовым. Пространство разделено бамбуковыми ширмами и подвесными шторами. Свет рассеян, будто в театре теней. Людей немного, никто не говорит. Музыка — электронный эмбиент, едва уловимый, с тяжелым ритмом, как сердцебиение. И тут я вижу первую инсталляцию. На подиуме стеклянная капсула. Внутри — женщина, обнаженная, но не вульгарно. На ней белая маска, закрывающая все лицо, и повязка на запястьях, будто тонкая нить. Она сидит на полу, обняв колени, и с потолка на нее капает вода. Медленно, ритмично. Каждая капля, как отсчет времени. Я замираю. Это я. Не буквально, конечно, но поза, жест, даже угол головы — это оттуда, с той самой первой ночи, когда я была в пентхаусе, когда ничего еще не знала, когда сдалась впервые, не физически, а морально. Рядом с женщиной табличка с названием «Ожидание. Глава первая». Я иду дальше. Следующая инсталляция — это огромная стена из зеркал. Все разбиты. Осколки висят на тонких нитях, в отражениях фрагменты тела. Рот, глаз, ладонь. Чужие. Или мои. Посередине стоит стол. На нем шахматная доска, где вместо фигур — фигурки из воска. Девочка и тень. Я замираю. Это рисунок. Один из тех, что Лиян показывал мне в чайной комнате. На табличке надпись «Разговор с тенью». Глава вторая. Дальше вижу зал в дыму. Внутри только одна скульптура. Человек с завязанными глазами и раскрытыми ладонями. На ладонях сердце. Настоящее, искусственное, неважно, оно бьется. Я слышу это. Бьется в ритме музыки. На табличке «Ты, когда молчишь». Глава третья. Я уже не различаю, где граница между прошлым и настоящим. все эти инсталляции — это наши встречи, наши сессии, мои вопросы, страхи и открытия. Он превратил их в искусство. Он выставил меня. Меня трясет. Я захожу в последнюю комнату. Там только стул. И на стуле Лиян. На нем что-то шелковое, больше похоже на кимоно, чем ханьфу. По-особенному красив. Он не встает, только смотрит. И тишина в этой комнате становится оглушающей. «Ты...» — начинаю я. Он поднимает руку, как будто просит подождать. А потом кивает на свободный стул напротив. Я сажусь. «Ты знал, что я приду?» — шепчу я одними губами. «Я знал, что ты почувствуешь». «Что это? Что это все значит?» «Это твои зеркала, Инга. Я не показываю, я только собираю. Отражения, осколки, истории. Желания, которые ты не позволяла себе назвать». «А ты что? Ты их используешь?» «Я их сохраняю, чтобы ты увидела, чтобы ты выбрала, что хочешь оставить, а что разбить». «Я не знаю, что сказать». Он не двигается, только дышит спокойно, ровно, как будто это не экспозиция, а медитация. «Мне страшно», — говорю я. «Я знаю». «Это правда? Все эти сцены были реальны?» «Все, если ты их чувствовала». «А если я хочу, чтобы это прекратилось?» «Скажи, и я исчезну». Он смотрит в глаза. Без вызова и давления, только тишина, только выбор. Я вдыхаю. Вижу свое отражение в его зрачках, не испуганное и не слабое. Настоящее. «Я не хочу, чтобы ты исчез», признаюсь. Он кивает и больше ничего не говорит. Ночь тянется так долго. Я не ухожу сразу. Я снова прохожу через зал. Смотрю на стеклянную капсулу, на шахматы, на сердце в ладонях и понимаю. Да, это было про меня, но теперь мой ход. «Ты не просто собрал мои желания. Ты вытащил их наружу. Но что, если теперь я хочу разложить их сама?» На выходе мне вручают маленький кулон. Черный, круглый, с выгравированным иероглифом. Я узнаю его. Желание. И только потом замечаю, что в кулоне есть тайник. Внутри находится свернутый лист бумаги. На нем короткая фраза. «В следующий раз ты». «Это слишком, Лиян». Мой голос звучит тихо, но не слабо. Я стою в его мастерской. Белой, как вычищенная память, а в центре полотно. Новое. Свежая краска еще пахнет. Линии не остались ни от одной кисти, а только от рук. Я узнаю себя. Не знала, что он еще и рисует. На полотне нарисована женщина с завязанными глазами и раскрытыми ладонями, стоящая на узком мосту над пропастью. Мост из слов. Мост из масок, а позади нее плывет дым, в котором угадываются очертания ее же лиц, но немного других. «Почему ты это нарисовал?» — спрашиваю я. Лиян молчит некоторое время, просто смотрит, потом подходит, кладет ладонь мне на плечо мягко и почти невесомо, но меня бросает в жар. «Потому что ты все...» что я не мог выразить словами. Это не ответ. Это правда. Я отстраняюсь. Не злюсь, а горю. От стыда, от боли, от того, что чувствую себя обнаженной, вывернутой наизнанку. От того, что снова он говорит так, будто имеет право, будто может вынимать меня изнутри и вешать на стену. Это моя жизнь, Лиян. Не твой холст. Ты выставил мои сны, мои страхи, мои маски и назвал это искусством. Он не пытается оправдываться, только тихо произносит. Ты была не объектом, ты мой соавтор, Инга. Я замираю. Он подходит и останавливается очень близко. Его голос почти не слышен. Ни один штрих не появился без твоего согласия. Ни один сюжет не родился из пустоты. Ты создавала это вместе со мной. Каждый раз, когда позволяла себе быть, плакать, спрашивать, отказываться, вступать в игру или выходить из нее. И это не мои сцены. Это наши, Инга. Но я не знала, что они станут выставкой. Потому что ты не знала, насколько это сильно. Насколько ты сама сильна. Лиян касается моей руки, но не хватает. Только держит мое запястье так, как бы прощупывая пульс. Я не хотел использовать тебя. Я хотел быть ближе. Быть правдой, которую ты не боялась бы. Я отвожу взгляд. Ты слишком многое обо мне знаешь, Ян. Шепчу я. А я тебе почти ничего. Это нечестно. Это не так. Ты знаешь, когда я дышу, когда замолкаю. Ты читаешь меня без слов, а все остальное — просто маски. Мы снимем их вместе. Я хочу сказать что-то еще, но в горле ком. Он молчит, потом берет мою ладонь и прикладывает к своей груди. Сердце бьется под пальцами, настоящее, быстрое, уязвимое. Я вдохновлен тобой, Инга. Не как моделью, не как женщиной, как миром, который умеет чувствовать. Давать и разрушать, а потом снова собирать. Ты — мое искусство, но не картина, не образ, ты — суть. «А если я не хочу быть ничьим искусством?» — спрашиваю я. «Тогда ты свободна, и я это приму». Лиян делает шаг назад, и я чувствую, что он отдал мне все пространство, всю власть, не так, как раньше из позиции доминирующего, а теперь просто с доверием. Я остаюсь. Мы не говорим больше. Пьем чай молча, как-то тихо, будто слишком многое уже было сказано. В этот раз нет секса, но есть странно приятная ночь. Он укладывается рядом, на кровати, в комнате, где нет ни одного зеркала, только простые ткани, дерево и книжные полки. Его рука касается моей и не двигается дальше. Я лежу, глядя в потолок. Вот сейчас он притянет меня, скажет, что хочет. Но этого не происходит. Лиян просто лежит. Его дыхание становится глубже и медленнее. Я поворачиваю голову и понимаю, он заснул у меня на груди. Лиян, человек-маска, человек-тайна, человек-зеркало, просто спит. Его волосы щекочут мою шею. Рука лежит на моей талии. Он уязвим, совсем, как будто разрешил себе этот. Только сейчас я медленно глажу его по спине и впервые не чувствую, что играю какую-то роль, не чувствую, что должна что-то делать, реагировать и соответствовать. Я просто я, он просто он. И между нами тишина, в которой нет игры.